Глава 5. Давид и джентльмен. За неделю до финального матча на Кубок Уортингтона суперзвезда Тоттенхэма, французский левый полузащитник Давид Женала забил единственный мяч в матче чемпионата лиги. Этот гол стал практически точным повторением знаменитого гола Рики Вильи, который принес команде Кубок чемпионов. Женала красив, как киноактер, и волосы у него не хуже, чем у Пэта Дженнингса. Длинные шелковистые пряди, из-за которых ему даже, честное слово, не вру, предложили сняться в телевизионной рекламе «Лореаль». «Потому что я этого достоин», в исполнении Женалы, который говорит по-английски с сильным акцентом, прозвучало скорее как «под домом-то я этого достану». Женала, безусловно, достоин чего угодно. Его таланты способны затмить даже его прическу. На поле он движется как на танцполе. Его чувство равновесия, его обходы, его способность удерживать мяч на высокой скорости, бить поворотом с 30 метров, вальсировать мимо защитников, подобно великим матадорам, которые всегда вплотную подходят к быкам, все это превращает его в настоящий кошмар для защиты. При этом его всегда критикуют по двум статьям. Во-первых, за то, что он ленив, избалован и никогда не играет жестко, а во-вторых, за то, что он подставляется под фол. Подставиться под фол – это особое искусство. Это значит сделать вид, что противник сбил тебя или некорректно атаковал. Специалист в этом деле похож на лосося, который прыгает, изгибается, падает. Длится этот спектакль зачастую не меньше, чем танец умирающего лебедя. И, разумеется, может произвести сильное впечатление на судью. На нем можно заработать штрафной или даже пенальти, а противник рискует схлопотать желтую и даже красную карточку. Такой вот спровоцированный фол и решил исход финального матча на Кубок Уортингтона в 1999 году. Один из прежних суперигроков Шпор, гениальный немецкий нападающий Юрген Клинсман, тоже считался специалистом по подставе. Болельщики Шпор орали Женале «Подстава!», когда он играл за Ньюкасл Юнайтед. Болельщики-англичане выли и свистели, когда Клинсман, тогда выступавший за немецкую сборную, падал на землю. Но когда оба они перешли в шпоры, болельщики наконец-то сообразили, что два этих благородных игрока никого не обижают, наоборот, обижают их. Теперь-то мы разглядели, как подло циничные защитники пихают их в бок, как им коварно ставят подножки, как их ударяют по голени. А мы-то раньше не верили, да еще и орали на несчастных. Теперь мы, наконец, разглядели трагедию гениев. Мы увидели, что Женалу и Клинсмана постоянно калечат. Думаете, в этом был хоть гран лицемерия? Да ничего подобного, читатель. У нас попросту пелена упала с глаз. Что касается другого критического замечания в адрес Женалы относительно его лени, ее как рукой сняло, когда в сезоне 1998-1999 годов у Шпор появился новый менеджер. Им стал Джордж Грэм, который, еще будучи игроком, одним из лучших в составе сборной Шотландии, получил за свою элегантность прозвище «Джентльмен Джордж». Став менеджером, он сменил имидж на куда менее аристократический и прославился своей неколебимой твердостью. Игра всех его команд строилась на гранитном основании непробиваемой защиты. Всего за несколько месяцев он превратил защитников Тоттенхэма, давний объект всеобщих насмешек, в вымуштрованное, непобедимое звено. При нем четверо игроков задней линии стали вести себя так, будто они связаны одной веревкой, и теперь вместо того, чтобы бегать в разных направлениях, как кейстоунские копы, растяпы полицейские из балаганных немых комедий американца Мака Сеннета, они двигались как единое целое. И что же угрюмцу Джорджу Грэму было делать с беспечным мотыльком Женалой? Общее мнение было однозначно. Звезда рекламы «Лореаль» первым вылетит из состава «Шпор» после того, как Грэм примет руководство командой. Вместо этого полузащитник достиг при нем зенита славы, и по сей день они с Грэмом не перестают петь друг другу дифирамбы. Новый менеджер показал своему игроку, что значит трудиться на совесть, а игрок показал менеджеру то же, что постоянно показывает нам всем. «Придумай-ка что-нибудь необычное», — говорит Грэм Женале перед каждой игрой, И просто удивительно, как часто у того получается. Примечание. Однако их взаимная любовь оказалась недолгой. В конце концов, подлинная натура Грэма взяла верх, и он выставил Женалу из команды. Впрочем, вскоре после этого выставили и самого Грэма. Таков уж футбол, ничего не поделаешь. Примечание автора, конец примечания. Да, у Джорджа Грэма есть еще одно интересное свойство. Он прославился, сперва как игрок, а потом как менеджер, и завоевал целую полку кубков, играя на арсеналовском стадионе Хайбери. Шпоры наняли бывшего менеджера своего ненавистного соперника Арсенала.